И время течет, не останавливаясь, и тело мое при жизни еще постоянно меняется и приходит, и мир весь, как видно по его движению, тоже приходит и как будто поспешает к предположенному концу своему, как заведенная машина. Где же постоянное? Постоянное то, что все это движет и направляет к своим целям. Постоянно первая причина всего сложного и сотворенного, которая сама не сложна и потому не приходящая, вечна. Постоянно еще созданные по образу первой вины духи ангелов и человеков. Все остальное – мыльный пузырь. Не унижаю этими словами творения, но говорю так о нем сравнительно с Творцом и с блаженными духами –